Да, я слушаю вас, добрый день. Алло, Блинков? Это ты, хуесос, не смей сюда звонить, блядь, пидорас. Так, значит, ставь чайник, сейчас приеду, лечить меня будешь. Да, бутылкой, блядь, сранье. Так, ну это мы уже потом разберемся, когда я приеду. Да, я слушаю вас. Алексея Чижовского знаешь? Это Шишков тебе звонит. Ну ты придурок, хуй ты сюда названешь, блядь. Да я так подумал. Пидорас кастрированный, блядь. У нас с тобой счеты давно, давай все обсудим там, блядь. Да, я слушаю вас, Алло. Славик, ты «Инженера Земли» читал? Книга такая есть. Шел ты под хуй, пидорас ебаный.